Улица Уэст-Мэдисон, Чикаго, штат Иллинойс. 3 декабря 1938 года. Улица Уэст-Мэдисон в Чикаго ничем не отличалась от улицы Прад в Балтиморе, от главной южной улицы в Лос-Анджелесе или от третьей улицы в Сан-Франциско. Улица евангелистических миссий, душевных отелей и меблированных комнат, магазинчиков поношенной одежды, забегаловок с вечно жирными ложками, ломбардов, винных магазинов и публичных домов, предназначенных для мужчин, которых снисходительно называют «разочаровавшимися». Этот год в Чикаго отличался от других лет только тем, что Смоки-одиночка, который всегда гулял сам по себе, на сей раз обзавелся попутчиком. Честно говоря, мальчишка был совсем еще зеленым, но ничего, решил Смоки, для компании сойдет. Они познакомились месяц назад в Мичигане. Мальчишка был симпатичный, совсем детским лицом. Путешествовал он в сером свитере поверх коричневой рубашки, в потрепанных коричневых штанах, а кожа у него была нежной, как попка младенца. Молоко на губах еще не обсохло, а уже влип в неприятности. В Детройте к нему прилепились какие-то парни, пытались изнасиловать. Но он и спросил Смоки: «Ничего, если я немного с тобой покантуюсь?» Смоки ответил ему словами, которые слышал от одного старого бродяги: «Отправляйся-ка ты домой, сынок, пока еще в силах. Беги от этой жизни, потому что стоит тебе разок пасать товарняка на ходу, и все, считай, ты уже на крючке». Но мальчишка пропустил это мимо ушей, как и сам он в свое время, и тогда Смоки решил: «Черт с ним, пусть остается». А он оказался забавным, этот мальчишка. Чуть штаны с себя не стянул, так обшаривал карманы в поисках десятицентовика. Хотел посмотреть, как Салли Рент танцует «Белые птицы в лунном свете». Прочитал в афише и загорелся. Он так и не нашел ни цента, но билетерша в стеклянной будке пожалела его и пропустила бесплатно. Ожидая конца представления, Смоки подобрал оброненные кем-то четверть доллара и подумал, что теперь им хватит на 2 бифштекса по 10 центов в гриль-баре. Им сегодня еще не удалось поесть как следует, если не считать банки венских сосисок, да нескольких заплесневелых крекеров. Смоки закурил сигарету, которую обнаружил в смятой сигаретной пачке. Кто-то не доглядел и выбросил. И тут мальчишка вылетает из театра чуть ли не на крыльях. «Ой, Смоки, как жалко, что ты ее не видел! Она самая красивая, самая замечательная женщина в мире! Это просто ангел, который спустился с небес!» Пока они ели, мальчишка безумолку тараторил об этой Салли Рент. После бифштексов им не хватило 30 центов на комнату в отеле, и они отправились к Гранд-парку в надежде переночевать в какой-нибудь из лачуг, которые бродяги ладили из толя, картона и всякой рухляди. В случае удачи в парке можно было отыскать пустое жилье, и в ту ночь им повезло. Перед сном мальчишка, как всегда, попросил: «Расскажи, Смоки, где ты побывал, кем работал?» «Так ведь я уже рассказывал. А ты еще раз расскажи». И Смоки стал вспоминать те времена, когда он подрабатывал в Балтиморе в ресторане «Белая башня», где все так сверкало чистотой, что есть можно было прямо с пола. Потом вспомнил, как вкалывал на угольной шахте под Питтсбургом. «Знаешь, тамошние ребята могли есть крыс, а я нет, не мог. Крысы столько раз спасали нам жизни, и меня вот спасли однажды. Они первыми чуют газ в шахте. Как-то мы с одним стариком работали глубоко под землей, копали. И вдруг мимо нас промчались сотни две крыс со скоростью больше 60 миль в час. Я-то поначалу не понял, а этот старик-негр швырнул кирку и заорал: «Бежим!» Я побежал, что было сил, тем и спасся. И если я теперь вижу крысу, то не трогаю. Пусть себе идет по своим крысиным делам. Я их, парень, очень уважаю». Мальчишка, уже засыпая, пробормотал: «А какая у тебя была самая плохая работа?» «Самая плохая? Дай подумать. Я делал много такого, чего порядочный человек делать не станет. Но, наверное, хуже всего было в 28-м году, когда я работал на скипидарном заводе в Венни-Гарбензе в Алабаме. К тому времени я уже 2 месяца ел одни консервированные бобы и так обнищал, что 5-центовик казался мне размером с оладью. Я уже думал, что никогда не получу работы. Из белых там работали одни каджуны, их еще называли скипидарными нигерами. Белый от такой работы мог подохнуть. Я протянул 5 дней, а потом 3 недели блевал от этого запаха. Все пахло скипидаром, волосы, кожа, даже одежду пришлось сжечь. Внезапно Смоки замолчал и поднялся. Услышав топот и крики, он сразу понял, в чем дело. Последние 2 месяца американский легион взялся разгонять лагеря безработных, камня на камне не оставлял. Ему было приказано вымести поганой метлой всю нечисть, которая позорит город. Смоки крикнул мальчишке: «Вставай, уходим!» Они бросились со всех ног, и с ними еще 22 обитателя этого Гувервиля, нашедших в ту ночь приют в парке. Было слышно, как трещат доски и картон, и как рушатся крытые толем лачуги под ударами ломиков и железных труб. Смоки повернул налево, но вскоре начал задыхаться и лег, потому что знал, с его легкими ему не убежать, в 2 счета загребут. Смоки прижался к земле и затаился, ожидая, пока закончится облава. Мальчишка, наверное, успел удрать и теперь ждет его где-нибудь в безопасном месте. Когда все затихло, он вернулся к лагерю посмотреть, не осталось ли целой лачуги. Но небольшой самодельный городок превратился в груду листов толя и обломков картона и фанеры. Все хижины были разрушены. Он уже собрался уходить, как вдруг услышал голос. «Смоки!» Мальчишка лежал неподалеку от их бывшей лачуги. Смоки подошел к нему. «Что с тобой?» «Я знаю, ты говорил мне никогда не развязывать ботинки. Вот шнурки и запутались. Я споткнулся». «Тебя ранило?» «Меня, кажется, убило». Смоки присел на корточки. У парня была разбита голова. «Знаешь, Смоки, я думал, бродяжничать — это весело. Вовсе это оказалось не весело». Он закрыл глаза и умер. На следующий день Смоки позвал 2 своих приятелей, и они похоронили мальчишку на кладбище для бродяг, неподалеку от Чикаго. Элма Уильямс прочел отрывок из карманного красного молитвенника «Армии спасения», который он всегда держал при себе. «Если умер друг, не плачь, не грусти. Он отныне свободен снова. Он покинул тюрьму и теперь в пути, вдалеке от всего земного». Они даже имени его не знали, поэтому на доске от ящика написали только одно слово — «мальчишка». Все ушли, а Смоки задержался попрощаться. «Ну что ж, парень», — сказал он, — «по крайней мере, ты увидел Салли Рент, а это уже кое-что». Он повернулся и пошел на станцию, чтобы сесть на поезд, идущий на юг, в Алабаму. Ему хотелось уехать из Чикаго, поскольку здешний ветер, который хлестал по небоскребам, был таким холодным и резким, что порой мог выбить слезу из глаз мужчины. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 8 декабря 1938 года. Берегитесь детонаторов. Не разрешайте вашим детям играть у железнодорожных сортировочных станций, где взрывают динамит. Моя дражайшая половина рассказала, что несколько дней назад по дороге в Нашвиль слышал историю про парня, который откусил кусок детонатора и ему оторвало губы. А Пал сказала, что на днях у нее в салоне была такая кутерьма, все так лихорадочно готовились к предстоящему банкету в «Восточной звезде», что кто-то по ошибке взял голубое женское пальто. Если оно у вас, верните, пожалуйста. Поездку на грузовике с сеном оплатила баптистская церковь. Пегги Хедли нечаянно оставили на стоянке, но потом нашли. Иджи и Руфь в прошлую субботу осчастливили наших ребятишек. Возили их в парк Эйвондейл, чтобы повидать мисс Фэнси, знаменитую слониху, которую так любят дети и взрослые. У каждого остались на память фотография «Я и мисс Фэнси». Снимки будут готовы во вторник. Доктор Клео Тредгуд вернулся в прошлую пятницу из клиники Майо, куда возил на обследование маленького Альберта. К сожалению, он привез плохие известия для Нинни. Остается только надеяться, что врачи ошиблись. Клео приступил к работе в понедельник. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 16 марта 1986 года. Сегодня они ели крекеры и разговаривали. По крайней мере, миссис Тредгуд разговаривала. «Знаете, я была уверена, что вернусь домой к Пасхе, но, кажется, с этим придется обождать. Миссис Отис все никак не могла привыкнуть, но теперь, похоже, начала осваиваться и даже записалась на курсы рукоделия, которые тут открыли. Кстати, ваша свекровь тоже туда ходит. Дженин сказала, что на Пасху будут прятать пасхальные яйца и пригласят школьников, чтобы искали. Будет весело. Я всегда любила Пасху с детства. Все, что с ней связано, любила. Мы, когда были маленькие, в субботу перед Пасхой собирались на кухне и красили яйца. А мама Тредгуд расписывала самое главное пасхальное яйцо – золотое. Утром нас одевали в новые костюмы и новые башмаки из папиного магазина. После церкви мама с папой сажали нас в автобус, и мы ехали до Бирмингема и обратно, пока не прятали во дворе 200 пасхальных яиц. Призов было много, но самый главный полагался тому, кто отыщет золотое яйцо. В тот год я его нашла. Мне было 13. Мы битых 2 часа рыскали вокруг дома, но золотого яйца так никто и не отыскал. Я встала посреди двора передохнуть, случайно оглянулась и вдруг заметила, как под качелями что-то сверкнуло. И действительно, там оно и лежало. Золотое яйцо лежало в траве, меня дожидалось. Эссиру ужасно разозлилась. Она сама мечтала его найти, потому что главным призом в тот год было большое пасхальное яйцо из китайского фарфора, лимонно-желтое, с удивительно искрящейся пыльцой. И если заглянуть через окошечко внутрь, можно было разглядеть крошечное симпатичное семейство. Мама, папа, 2 дочки и собака возле домика. Этот домик был очень похож на наш. Я часами могла смотреть в это яйцо. Интересно, куда оно подевалось? Наверное, продали во время Первой мировой. Пасха всегда приносила мне удачу. На Пасху Господь подал мне знак, что родится Альберт. Временами, видя, как трудно живется другим, я вдруг понимаю, до чего же мне повезло с Клео. А лучше мужа я и мечтать не могла. Он никогда не лгал, не пил, а умный какой был. Я не хвастаюсь. Я вообще не из хвастливых, это все чистая правда. У Клео была поразительная память. Он никогда не лазил ни в какие справочники. Я называла его своей ходячей энциклопедией. Когда я сомневалась, как правильно написать какое-нибудь слово, я просила: «Папочка, скажи по буквам». И он никогда не ошибался. А еще он прекрасно знал историю. Спроси у него любую дату, ответит ни секунды не задумываясь. И я не встречала человека, который бы так мечтал стать хирургом. Когда умер папа, и Клео пришлось бросить медицинскую школу, у него чуть сердце не разбилось от горя. Но я не слышала от него ни слова жалобы, ни разу. Его все любили. Спросите любого, кто его знал, и услышите в ответ: не было в мире человека добрее, чем Клео Тредгуд. Но молоденькие девушки такие смешные. Им подавай страстей, блеска, романтики. А Клео был тихим. Сначала мне даже показалось, что он герой не моего романа. А он все решил в первый же вечер, как из колледжа вернулся и увидел меня на кухне. Я помогала Сипси нарезать печенье на большом белом столе, обитом жестью. Он вошел в гостиную, где сидели мама и папа, и сказал: «Я женюсь на этой высокой девочке, которая в кухне режет печенье». Прямо как молния у него в голове вспыхнула. Но вообще-то все Тредгуды такие. Мне тогда было только 15, и я сказала, что не собираюсь ни за кого замуж выходить. Я еще маленькая, а он отвечает: «Ничего, через годик я опять сделаю тебе предложение». И сделал. Но я еще была не готова. Я вышла за него в 18, и все равно не была готова. Ох, как же я сначала боялась, что Клео не тот, кто мне нужен. Плакала на плече у мамы Тредгуд, а она говорила: «Ничего, Нинни, ты научишься его любить, не беспокойся». Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. «Интересно, сколько людей не находит себе подходящей пары, а скольких судьба сводит с единственно нужным человеком?» В общем, когда я оглядываюсь на все эти счастливые годы с Клео, и думаю, что могла отказать ему, меня просто в дрожь бросает. Конечно, я вышла за Клео совсем зеленой. Она хихикнула. Вы даже представить не можете, насколько я была зеленой. Ни о сексе, ни малейшего понятия не имела, ни о том, что после этого бывает. Вообще ни о чем. Голову мужчину до того ни разу не видела. Так и напугаться можно до смерти, милочка. Но Клео долго приручал меня, и постепенно я начала кое в чем разбираться. За всю жизнь мы друг другу ни одного грубого слова не сказали, честно. Он был мне отцом и матерью, мужем и учителем. У него были все качества, необходимые мужчине. Ой, как тяжело было расставаться даже на время. Сначала это война. Потом он поступил в школу мануальной терапии, и мне снова пришлось жить с мамой Треткут. Клео всего добивался сам, ни от кого помощи не принимал и никогда не жаловался, просто делал свое дело. Вот какой был Клео. Нам ужасно хотелось иметь ребенка, но что-то никак не получалось. Так он даже не заговаривал об этом, чтобы лишний раз меня не травмировать. А уж я-то знаю, как он мечтал о сыне. Потом врач сказал, что у меня загиб матки и детей у нас никогда не будет. А Клео обнял меня и говорит: «Не волнуйся, дорогая, мне никого, кроме тебя, не нужно». И никогда не давал мне почувствовать, как ему горько. Но, боже мой, как я хотела подарить ему малыша. Каждый день молилась: «Господи, если я сделала что-то дурное, если поэтому ты не даешь мне дитя, то прошу тебя, пожалуйста, не заставляй страдать Клео». Я долго мучилась из-за этого. Однажды в пасхальную субботу я сидела в церкви, и преподобный Скроггинс рассказывала о вознесении Господа нашего на небеса. Я закрыла глаза и подумала: вот бы протянуть руки и вознестись на небо к Иисусу и принести домой маленького ангела для Клео. Я очень молила Господа. И вдруг луч солнца пробился сквозь окно под куполом и осветил меня, словно прожектором. Луч был яркий, прямо ослепительный, и до конца проповеди я сидела с ног до головы, облитая светом. Преподобный Скроггинс говорил потом, что не мог оторвать от меня глаз. Волосы у меня прямо огнем пылали, а сама я вся светилась. Он сказал: «Вы, на удивление, удачно выбрали место в ту субботу, миссис Треткут». Но я-то знала. Это Бог тогда подал мне знак, что мои молитвы услышаны. Аллилуйя! Христос воскрес! Да, Господь воистину воскрес. Мне было 32, когда родился Альберт. И трудно было найти отца счастливее, чем Клео Треткут. Альберт родился крупным, весил 12,5 фунтов. Мы тогда жили все вместе, и мама Треткут с Сипси возились со мной наверху, а Клео ждал в кухне вместе с остальными. В тот день из кафе пришли Иджи и Руфь, и Иджи притащила бутылку виски «Дикая индейка». Она налила немного в чайную чашку и протянула Клео, чтобы он успокоился. Это был на моей памяти единственный случай, когда Клео выпил спиртного. Иджи-то понимала, каково ему тогда было. Она сама через это прошла, когда Руфь рожала. Говорят, когда Сипси протянула Клео малыша, тот прямо разрыдался. А больше он никогда не плакал. До тех пор, пока мы не обнаружили, что с малышом не все в порядке. Случайно заметили, что ребенку трудно сидеть. Он очень старался сесть, но все время опрокидывался. И не ходил почти до 2 лет. Мы его таскали по всем врачам Бирмингема, но они не могли понять, в чем дело. Наконец Клео сказал: «Наверное, придется свозить его в клинику Майо. Может, там чем-нибудь помогут». Я нарядила Альберта в морской костюмчик и фуражку. Помню, был холодный январский день, и когда Клео с малышом сели в вагон и поезд тронулся, Альберт стал крутиться у него на руках, меня искал. До чего тяжело было смотреть, как они уезжают. Я пришла домой с таким ощущением, будто у меня вырвали сердце. Альберта держали там 3 недели. Все обследование провели, и каждую минуту, пока их не было, я молилась. «Господи, пожалуйста, пусть у него ничего не обнаружат. Пусть мой мальчик окажется здоров». Когда Клео вернулся, он сначала ничего мне не сказал, а я и не спрашивала. Наверное, не хотела знать. Он привез фотографию. Они с Альбертом сидят на каком-то полумесяце со звездами позади. Этот снимок я до сих пор храню. И не расстанусь с ним за $1 000 000. А после ужина он усадил меня на диван, взял за руку и говорит: «Мамочка, я хочу, чтобы ты держалась молодцом». Сердце у меня так и упало. Врачи сказали ему, что наш мальчик при рождении получил травму, вызвавшую кровоизлияние в мозг. «Он умрет?» А Клео ответил: «Ох, нет, милая. Физически он абсолютно здоров. Его всего проверили с ног до головы». Когда я это услышала, у меня словно камень свалился. Я сказала: «Спасибо тебе, Господи!» И встала, но Клео удержал меня. «Подожди, милая, ты должна еще кое-что знать». А я говорю: «Раз малыш здоров, меня больше ничего не интересует». Но он усадил меня обратно. «Мамочка, нам придется кое-что серьезно обсудить». И объяснил. Врачи сказали, что Альберт может прожить долго и болеть не будет. Но что касается умственного развития, то он останется на уровне 4-5-летнего ребенка на всю жизнь. И порой такая тяжкая ноша — иметь ребенка с подобным дефектом — оказывается непосильной для родителей. Клео сказал, что есть специальное заведение, но я не стала его слушать. «Ноша?» — удивилась я. «Разве можно называть тяжкой ношей такого замечательного, милого и доброго малыша? Кто мог такое придумать? Боже мой! Да Альберт с первой минуты стал радостью всей моей жизни. В целом мире нет человека с такой чистой душой, как у него». И много лет спустя, когда у меня портилось настроение, стоило мне взглянуть на Альберта, и все как рукой снимало. Я не знала ни дня отдыха, но мне это было не в тягость. Ни разу у него в голове не возникло недоброй мысли. Он просто не знал, что на свете существует зло. Многие огорчились бы, родись у них неполноценный ребенок, но мне кажется, Господь Бог сделал его таким, чтобы уберечь от страданий. Он даже не догадывался, что на земле есть плохие люди. Он всех любил, и все любили его. Я действительно всем сердцем верю, что Бог послал мне ангела. И иногда мне прямо не терпится попасть на небеса, чтобы снова его повидать. Мы были с ним большие друзья, и мне очень его не хватает, особенно на Пасху. Миссис Тредгуд взглянула на свои руки. «Ну, раз мне придется еще немного побыть здесь, я вспомнила о той картинке, что у меня дома в спальне висит. Там индейская девушка с веслом плывет в каное по реке в лунном свете. Я попрошу Норриса, когда у него найдется свободная минутка, заскочить ко мне и принести эту картинку». Миссис Тредгуд вытащила что-то из коробки с крекерами, и глаза ее мгновенно загорелись. «Ой, Эвелин, поглядите-ка! Я приз нашла! Маленький цыпленок, прелесть какая!» И она радостно показала подруге игрушку. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 30 декабря 1939 года. Исцеляющие швейные машинки оказались надувательством. Человек, недели две назад продававший в нашем городе так называемые исцеляющие швейные машинки, которые вроде бы должны лечить вас во время шитья, был арестован в Бирмингеме. Оказалось, машинки эти вовсе не французские, а сделаны под Чаттанугой в штате Теннесси. И никакие они не исцеляющие. Бидди Луис Отис очень огорчилась. Она надеялась, что машинка, которую она купила, поможет ей избавиться от артрита. Бойскауты полустанка Дуэн Гласс и Вернон Хедли получили значки «Настоящий мужчина», а Бобби Ли Скроггинс перешел в скауты «Орлы». Предводитель скаутов Джулиан Тредгуд в качестве награды повез их на экскурсию к чугунной статуе вулкана в Бирмингем, на вершину Красной горы. Джулиан потом рассказал, что статуя вулкана такая огромная, что у него в ухе можно стоять в полный рост. Вопрос на засыпку. У кого, скажите на милость, может возникнуть желание постоять в человеческом ухе? Веста Эдкок устроила восточной звезде обед для дам и приготовила птифуры. Кстати, Апал убедительно просит соседей не кормить ее кошку Бутс, даже если она станет попрошайничать и вести себя так, будто умирает с голоду. У нее дома полно еды. К тому же ей нужно соблюдать диету, поскольку доктор говорит, что она слишком разжирела. Дот Уимс. По скриптум. Никто не находил декабрьский выпуск National Geographic, который моя дрожайшая половина Уилбур где-то посеял. Он не успел его дочитать и никак не может смириться с этой потерей. Трутвиль, штат Алабама, 8 января 1938 года. С тех пор, как Иджи повесила в кафе фотографию слонихи Мисс Фэнси, озорная птичка, младшая дочь Анзелы и Большого Джорджа, буквально ею бредила. Она умоляла отца свозить ее в парк Эйвондейл посмотреть на эту слониху и больше ни о чем не могла думать. Озорная птичка уже месяц как болела. Доктор Хедли поставил диагноз – пневмония, и сказал, что если не заставить ее поесть, он не берется утверждать, что девочка проживет до конца следующей недели. Большой Джордж стоял над кроваткой дочери с нетронутой тарелкой овсянки. «Ну, пожалуйста, съешь ложечку за папу, а одну малюсенькую ложечку за своего папу, детка. Ну, чего ты хочешь? Хочешь, папа принесет тебе сахарного котика?» Озорная птичка, которая в свои 6 лет весила всего 30 фунтов, лежала безразличная ко всему на свете, с погасшими глазами и качала головой. «Хочешь, мама сделает тебе печенье?» — спрашивала ее Анзела. «Хочешь печенье с медом, деточка?» «Мисс Эджи пришла к тебе, и мисс Руфь. Смотри, какую вкуснятину принесли. Ну, съешь кусочек». Девочка отвернулась к стене, на которой висели фотографии из журналов, и что-то буркнула. «Что, деточка?» — наклонилась к ней Анзела. «Ты говоришь, что хочешь печенье?» Озорная птичка еле слышно сказала. «Я хочу мисс Фэнси». Анзела отвернулась, пряча слезы. «Ну вот видите, мисс Руфь, она вбила себе в голову, что хочет поехать посмотреть эту слониху и больше ничего не желает». Говорит, что не станет кушать, пока не увидит ее. Иджи с Большим Джорджем вышли на крыльцо и сели на потрепанные зеленые раскладные стулья. Большой Джордж смотрел в сад невидящим взглядом. «Мисс Иджи, я не могу допустить, чтобы моя девочка умерла, не увидав эту слониху». «Джордж, ты же знаешь, нельзя тебе сейчас в парк Эйвондейл. Там только на прошлой неделе Куклус-клан устроил очередное сборище. Они тебе башку снесут, как только ты ступишь за ворота». Большой Джордж помолчал немного и сказал: «Ну что ж, тогда им придется снести мою башку, потому что я лучше буду мертвой в земле лежать, лишь бы не видеть, как моя девочка мучается». Иджи знала, что это не пустые слова. Этот огромный мужчина, который мог поднять и унести здоровенную свинью, так нежно и трогательно любил свою дочку, что если Анзеле случалось шлепать ее, не выдерживал и убегал из дому. А когда он под вечер возвращался с работы, озорная птичка бросалась к нему, карабкалась, словно по дереву, и обнимала за шею. Она могла обмотать его вокруг своего мизинца, словно ленту новогоднего серпантина. В этом году он мотался на трамвае в Бирмингем только ради того, чтобы купить ей пасхальное белоснежное платье и туфельки. Утром на Пасху Анзела заплела кучеряшки озорной птички в маленькие косички и повязала белые банты. Сипси, увидев девочку в этом наряде, расхохоталась и сказала, что она похожа на муху, попавшую в кувшин молока. Но Большого Джорджа совсем не беспокоило, что дочка у него черная, как полуночное небо, и что у нее курчавые волосы. Он взял ее с собой в церковь и посадил на колени, будто она принцесса Маргарет Роуз. Поэтому чем хуже становилось озорной птичке, тем больше Иджи волновалась за большого Джорджа. Он мог бог знает что натворить ради своей крошки. Прошло 2 дня. После ливня было холодно и сыро. Культяшка возвращался из школы по рельсам, вдыхая запах дыма от сырых сосновых дров из труб ближайших домов. На нем были коричневые вельветовые брюки и видавшая виды кожаная куртка. И все же он продрог до костей. Добравшись, наконец, до кафе, он уселся на кухне перед печкой. Уши, отогреваясь, горели огнем. «Милый, ну почему ты не надел шапку?» — укоряла его Руфь. «Забыл». «Ты же не хочешь заболеть, правда?» «Нет». Он обрадовался, увидев Иджи. Она подошла к шкафу и, надевая пальто, спросила, не хочет ли он прокатиться с ней и Смоки до Бирмингема. Им надо попасть в парк Эйвандейл. Он подскочил, как ужаленный. «Еще как хочу!» «Тогда пошли?» Руфь возмутилась. «Минуточку. А уроки? Нам совсем немного задали». «Если я тебя отпущу, ты обещаешь мне все сделать, когда вернешься?» «Да, мама». «Иджи, ты ведь только туда и обратно?» «Конечно, мне надо всего лишь поговорить там с одним человеком». «Ну ладно». «А шапку-то, культяшка?» Но он уже выбегал из дверей. «Пока, мам!» Руфь сунула его шапку Иджи. «Постарайся вернуться до темноты». «Обязательно вернемся. Не скучай». Они сели в машину и поехали в Бирмингем. В 12 ночи Руфь уже места себе не находила, как вдруг раздался телефонный звонок. Руфь схватила трубку. Это был Смоки. Он выпалил: «Не волнуйтесь, мисс Руфь, с нами все в порядке». И повесил трубку прежде, чем Руфь успела хоть слово сказать. В 5:45 утра Руфь помогала Сипси готовить завтрак для первых посетителей. Анзелы не было. Она осталась дома с озорной птичкой, которой стало хуже. Руфь вся изнервничалась. Культяшка, Иджи и Смоки до сих пор не вернулись. «Да приедет она», — успокаивала ее Сипси. «Она же вечно так, удерет, и нету ее. Она не допустит, чтобы с мальчиком что-то случилось». Через час Грэдди Килгар с друзьями, которые зашли выпить кофе, услышали звук трубы. Затем вдалеке все громче и громче затренькали колокольчики. Все бросились к окну и застыли, не веря своим глазам. По соседству в салоне красоты опал, которая только что вылила чашку зеленого шампуня на голову клиентки, выглянула в окно и завизжала, чуть не до смерти напугав бедную Бидди Луис Отис. Мисс Фэнси, вся разряженная, в кожаных браслетах на щиколотках, со всеми своими колокольчиками, с ярко-красным плюмажем, прошествовала мимо кафе, покачивая хоботом. Она направлялась в Трутвиль. Сипси, выйдя из кухни и увидев в окне огромное животное, мгновенно спряталась в ванной и заперла за собой дверь. Через секунду в кафе ворвался культяшка. «Мам! Мама! Выходи!» И выскочил обратно, таща за руку Руфь. Пока мисс Фэнси шла по Трутвилю, поднимая красную пыль, двери домов распахивались, а воздух наполнялся восторженными воплями ребятишек. Изумленные родители, кто в ночной рубашке или пижаме, кто с бигуди в волосах, стояли в дверях, потеряв дар речи. Джу Малдоутер, хозяин мисс Фрэнси, весь прошлый вечер сражался с бутылкой виски и, судя по всему, потерпел поражение. Сейчас ему хотелось только одного, чтобы дети, что носились вокруг него и прыгали, словно мексиканская фасоль на сковородке, вели себя чуть-чуть потише. Он повернул голову к Иджи, которая шла рядом, и спросил: «Ну, где она живет-то?» «Я покажу». Анзела, как была, в фартуке выбежала из дома и завопила, зовя большого Джорджа. Он вышел с заднего двора, где колол дрова с топором в руках, и остолбенел. Потом посмотрел на Иджи и сказал ласково: «Спасибо, мисс Иджи, спасибо вам». Положив топор, он пошел в дом и осторожно закутал девочку в лоскутное одеяло. «Тебя там ждут. Кое-кто очень долго шел пешком от самого Бирмингема, чтобы увидеть тебя, детка», и вынес ее на крыльцо. Когда они появились на крыльце, Джумал Доутер подтолкнул тросточкой свою морщинистую подружку, и старая цирковая артистка села на задние ноги и громко затрубила, приветствуя озорную птичку. Глаза девочки вспыхнули и от изумления стали круглыми. «Ой, это же мисс Фэнси, пап! Это ведь сама мисс Фэнси!» Руфь, взяв Анзелу за руку, смотрела, как дрессировщик, мрачный с похмелья, подвел слониху к ступеням крыльца. Он протянул озорной птичке пакетик с орешками и сказал: «Можешь покормить ее, если хочешь». Самое большое, на что отважился Билли, это высунуть нос в окошко. Остальные дети держались на почтительном расстоянии, не решаясь приблизиться к этому громадному серому животному размером с дом. Но озорная птичка совсем не боялась и скормила слонихе все орешки один за другим. Она разговаривала с мисс Фэнси как с подружкой и рассказывала, сколько ей лет и в каком она учится классе. Мисс Фэнси мигала глазками и, казалось, внимательно слушала. Она по одному брала орешки из руки девочки и делала это куда осторожнее, чем элегантная дама в перчатках взяла бы с прилавка монетку в 10 центов. Минут через 20 озорная птичка помахала на прощание слонихе, и Джумал Доутер отправился в бесконечно длинный обратный путь. Он дал себе клятву больше не брать в рот спиртного и никогда, никогда не садиться играть в покер с незнакомыми людьми. Озорная птичка вернулась в дом и съела 3 печенья с медом.